Глава 36. Эпилог 1. Полгода спустя мы праздновали новоселье в нашем собственном доме. Он получился очень необычным. Но в семье агента и ботанши по-другому и быть не могло. Но, пожалуй, стоит начать с места. Тут я настояла, что моя лаборатория должна быть под рукой. Поэтому менее чем в километре мы выбрали равнину между гор. Все, что касалось озеленения растительного ландшафта, я взяла на себя. Как говорится, все расходы я беру на себя, а доходы так и быть на тебе. Чего тут только не было, даже гибриды гигантов с цветами-деревьями. Эти шалуны переопылились, надо отметить, сделали это умышленно. Это они так наш свадебный обряд решили скопировать, о котором в подробностях вещали все свидетели, присутствующие лично. Главная часть дома с просторной гостиной и столовой были в одном этаже, но со стеклянными окнами в пол, чтобы можно было наслаждаться видами. Александр даже кухню там в традиционном стиле оформил, с плитой, духовым шкафом и холодильником. Вот только я предпочитала телепортационный шкаф. Что поделать, если готовка не мое. Зато, к моему удивлению, Саша иногда баловал нас домашними блюдами. Александр захотел вторую часть дома построить в виде сферы. Там поместилось 2 просторных этажа, а сами материалы переливались перламутром в лучах солнца, поглощая энергию и перерабатывая ее на бытовые нужды. Весь второй этаж был только наш, но с возможностью поставить дополнительные стены. Это на случай пополнения. На первом этаже сферы мы разместили 2 кабинета, чтобы иметь возможность работать в любое время. Усилители сигналов, навороченный технический комплекс по управлению дистанционных машин разного типа. Секретная комната с оружием – это тоже имело место быть. Я не возражала, также имелась и гостевая комната, ведь визитом папы мы были рады. Сбоку дома был карман для техники, а точнее, аэроцикл, на котором я отправлялась на работу ежедневно. 2 челнока и мой межзвездник были припаркованы чуть дальше, чтобы не нарушить наше уединение. Дом оказался красивым, уютным. Или просто мой мужчина тот, с которым мне хорошо всегда и везде. Нашу первую неделю брачной жизни мы провели вдали от всех. Наслаждались друг другом, знакомились, влюблялись еще больше. Хотя казалось, куда еще больше. Но нет, прорастали корнями в сердце и душу. Папа на планете задержался, решив принять предложение Круглова и организовать консульство планеты Мур на Земле и консульство планеты Земля на Муре. Всем жителям на данный момент выпал шанс получить гражданство этой планеты, чем мы дружно и воспользовались. Один из боевых товарищей моего мужа, Алекс, принял на себя ответственность стать послом и представителем планеты Мур. Это все проходило для нас фоном, так как были дела поинтересней. И вот сегодня все наши друзья собираются у нас, чтобы отметить новоселье. А завтра мы пакуем палатки и летим на озеро. Или речку. Пока не решили, ведь еще не вечер. Будем жечь костер, готовить уху, смотреть на звезды и слушать музыку планеты. Или исполнять свою. Тут все непредсказуемо. За последние 6 месяцев на Мур прибыли новые специалисты. И мы открыли дополнительные новые лаборатории. Мне не терпелось начать работать с вирусологами. Ведь потенциал некоторых растений в области медицины был неописуем. Лаборатория у них пусть и небольшая, и в отдалении, но мы часто собирались в научном центре, чтобы обсудить разные идеи, устраивали мозговой штурм. Специалист по разумным животным, он же биолог, не смог пройти мимо растений, поэтому искал и исследовал симбиотические связи разных видов. Тоже проводил исследования, но старался выбирать то, до чего я еще не добралась. Мне нравился Сергей Петрович, зрелый, ответственный, хоть и немного ворчливый, но своим делом жил и горел. Он с удовольствием принимал участие в наших обсуждениях с Вениамином, тем самым молодым вирусологом. Веник работал в паре с девушкой, она прилетела лишь месяц назад, пока немного стесняется, ведь ей перепадает все мужское внимание. Алевтина Егоровна подавала большие надежды, как специалист. А на следующей неделе нас ждет открытие новой, третьей очень важной лаборатории. Она будет располагаться под водой, чтобы ихтиолог, начинающий исследовать подводный мир моря, озера, рек, имел представление об обитателях, а также начинал выходить с ними на связь. Так уж устроена эта планета, что, проживая здесь не менее месяца, невольно становишься ее частью в ментальном плане. Удивительно и необъяснимо, однако это факт. Саша теперь с легкостью общается с нашими растениями и пушистиками, которые приходят в долину к нам в гости, если им скучно. Мелкий пес уже стал совсем большим и, кажется, ищет себе пару. Отчего старший грустит, но старается не подавать виду, по-прежнему уйдя за питомцем, который полюбил это пятнистое семейство и их пушистые загривки. Я все задаюсь вопросом, а для чего человечеству молодость, которую можно продлять вновь и вновь? Инновационные средства по уходу за кожей, волосами, зубами? Для чего мы получили возможность общаться с природой и ее обитателями? Чаще ответ приходит сам собой – гармония. Во Вселенной есть множество планет, в нашей галактике в том числе, но некоторые из них мы просто угробили. Не я, конечно, лично, однако стыдно почему-то мне. Я стала обдумывать варианты по исправлению ситуации. Посоветовавшись с моим мужем, а затем и с коллегами, мы приняли решение, что на Муре нужно больше специалистов, желательно семейных. Экологи, озеленители, специалисты по работе с наноботами, программисты. Четкий план будет позже, а пока мы дали клич и устроили конкурс на вакансии. Попасть сюда теперь большая удача. Обычно наши гости – это ученые, группы студентов, журналисты, послы. Саша в роли безопасника очень суров. Он максимально защищает планету от любителей халявы, которым он отнес туристическую и фармакологическую индустрии. Да, вот такие мы жадные. Хотя шучу, я по-прежнему веду блог, устраиваю акции по бесплатным средствам, инъекциям, лекарствам, но и зарабатывать не отказываюсь. Аукцион – наше средство дополнительного дохода. К тому же, если есть те, кто может себе позволить приобрести дорогущее средство, значит и средства у них не последние, а на вырученные ресурсы я стараюсь помочь тем, кому это и впрямь необходимо. Помнится случай, когда вдова с дальней планеты получила средства для восстановления зубов. Я с ней позже связалась, она получила от меня много больше, чем мечтала. Теперь это молодая красивая женщина, все с той же ослепительной улыбкой, синими горящими глазами, длинными густыми волосами и очень важной должностью. Она теперь наш представитель по экологии. Именно с ее помощью мы планируем испытывать средства по очищению воды, почвы и воздуха. В будущем еще столько планов на эту прекрасную жизнь. И я придумала имена для детей, если у нас родится мальчик и девочка. Фантазия у меня неограниченная, поэтому священнику еще не раз бледнеть. Он, кстати, за меня, по его словам, осел на Муре. Впечатлила его моя свита, а может фамилия, но факт, что ему построили церквушку, остается фактом. Так вот, детей я своих обязательно буду крестить. Дьявольский роман и дьявольская любовь. Саша долго смеялся, а потом долго целовал, намекая, что стоит осуществлять задуманное побыстрее, не откладывая жизнь на потом. Я не возражаю. Шлю волны обожания всей планете ежедневно. Кто знает, может, однажды и другие планеты смогут почувствовать нашу любовь.